Глава 4. Письмо от частного детектива застало ее врасплох. Секунд 7 Марин стояла, словно окаменев, не в силах даже дышать. Она только что вышла из душа. Капли с ее мокрых волос падали на мраморную столешницу, пока она, наклонившись, взирала на имя Ванессы Кастро в почте на экране своего смартфона. Строка темы пустовала. Она знала, что прошло именно 7 секунд, потому что считала их. Досчитав до 5, вспомнила, что Ванесса Кастро не стала бы писать ей, если бы получила плохие новости. Не стала бы сообщать ей в письме, что ее сын умер. Марин сделала вдох, открыла письмо и прочитала его. Всего 2 предложения. «Привет. У вас есть время встретиться сегодня утром? Я буду в офисе к 10». Она хочет встретиться. О, Боже. Какие бы жуткие новости не планировала сообщить частный детектив, она захотела сделать это во время личной встречи. Они не уславливались о том, как будут передаваться новости о Себастьяне, если они появятся. Они и вовсе не обсуждали этого. Ванесса Кастро сказала только, причем просто между прочим, если она узнает нечто важное, то сразу же позвонит. «Я приеду к вам, М.М.» Прошло 486 дней. Неужели сегодня ее ждет кошмар? Нет, не может быть. Их встреча в 10, а сейчас только 9:30. Если б частный детектив собиралась сообщить, что Себастьян мертв, то не заставила бы Марин ждать такой жуткой новости. С другой стороны, возможно, так и будет. Если ее сын мертв, то какая разница, узнает ли она новость сейчас или через 1.5 часа. Марин пыталась занять свой разум другими мыслями. Перед уходом из спальни она слегка прибралась. Сегодня придет убираться Даниэла, но это не значило, что она должна собирать одежду с пола или заправлять кровать. Это не заняло много времени. На стороне Дерека простыни по-прежнему не тронуты. Взбивая и без того взбитую подушку, Марин вдруг осознала, что понятия не имела, когда ее муж вернется из деловой поездки сегодня. В своем кратком сообщении накануне вечером он так и не уточнил время. С другой стороны, она не спрашивала. И он не предложил вместе поужинать. А она не предлагала сготовить ужин. Вот как они теперь живут. Параллельной жизнью, по большей части. Бок о бок, но не пересекаясь. Проходя мимо комнаты сына, Марин коснулась двери. На секунду, как поступала ежедневно. Там Даниэле убираться запрещено. Сегодня утром она проснулась с легким чувством. Ей всегда хорошо спится после групповых встреч. К тому же вчера, вернувшись домой, она ничего не пила. И разница налицо. Нет ни красных глаз, ни мешков под ними, ни легкой одутловатости. Начало дня могло бы быть хорошим, если б не письмо от частного детектива. Спустившись на кухню, Марин включила кофеварку, которая могла делать все виды кофе. От капучино до латте. Стоило просто нажать нужную кнопку. Дожидаясь кофе, Марин присела на стул около центрального острова и проверила список дел в ежедневнике мобильника. Найдя один номер в списке контактов, коснулась иконки звонка. После 2-го гудка, как обычно, включилась голосовая почта. Он никогда сразу не отвечал сам. «Здравствуйте, доктор Чен, это Марин Мачадо». Голос немного хрипловат, ведь это первые слова, произнесенные ею за утро. «Из-за неотложного дела, связанного с моим сыном, Я не могу сегодня прийти на прием. Разумеется, я оплачу счет из-за позднего отказа. Все нормально. Спасибо». Она помедлила, раздумывая, стоит ли договориться о переносе сеанса. Но решила пока не делать этого и отключилась. Можно позвонить и позже. Сейчас она не уверена, захочет ли снова видеть своего психотерапевта. Доктор Чен ни в чем не виноват. Он хороший специалист. Спокойный, умиротворяющий, понимающий. С ним легко говорить. В общем, ему присущи все те достоинства, которые вы хотели бы видеть в своем психотерапевте. Однако трудна сама терапия. Вы должны выполнять задания, и вам требуется большое терпение, прежде чем они начнут приносить пользу. А на последнем приеме возникло некоторое противостояние. Марин, наконец, открыла свой секрет. Такого она еще никому не осмеливалась говорить. К тому же она решила проверить доктора, оценить его реакцию. Узнать, позволит ли он ей продолжать делать это. Или попытается заставить ее прекратить подобную деятельность. Когда Марин наконец произнесла свое признание, на невозмутимом лице доктора Чена отразилось удивление, быстро сменившееся участливой озабоченностью. Тем не менее, ему потребовалось много времени для обдумывания ответа. И в итоге он ответил мягко, но твердо. Марин предвидела, что он так скажет, и, возможно, именно поэтому сделала свое признание. Чтобы он сказал ей, что она поступала неправильно, чтобы сказал ей не делать этого больше. «То, что ты только что сказала мне, Марин, непродуктивно». Голос его звучал сдержанно, но в нем точно не ощущалась тревога. Она проявилась в языке тела. «Более того, вредно для здоровья. На самом деле, я полагаю, что тебе стоит немедленно остановиться». «Но я делаю это не каждый вечер, даже не каждую неделю, только когда не могу перестать думать о нем, когда не могу унять беспокойство». «Я понимаю, но это не выход». Доктор Чен подался вперед, как поступал только когда чувствовал необходимость сделать важное замечание. «Это совсем нехорошо. Я очень обеспокоен тем, что подобное поведение усугубит твои мысли о членовредительстве. Не говоря уж о том», — продолжил он в своей безумно спокойной манере, вновь вальяжно откинувшись на спинку кресла, «что это запрещено. У тебя могут возникнуть серьезные неприятности. Тебя могут даже арестовать». Она знала, что он так скажет. Ей просто нужно было услышать это от него самого. Она возражала. Ее голос становился все громче, а его голос оставался на своем обычном диапазоне, пока не истекло время сеанса. Его огорчение, однако, было очевидным. Психотерапевты восприимчивы к эмоциям. Оставив сообщение для доктора Чена, Марин написала Сейди. «Увы, я не смогу все-таки приехать сегодня утром. Прости, я знаю, что обещала помочь тебе разобраться с договорами поставки». «Не бери в голову, у тебя все нормально?» «Не уверена. Еду на встречу с частным детективом». В переписке возникла пауза. Марин видела, как мерцают на экране три точки, пока Сейди пыталась сформулировать ответ. Подруга вряд ли о чем-то спросит. Она никогда не задавала вопросов. Но, вероятно, почувствовала, что Марин волнуется. Наконец пришел ее ответ, и, как и предполагала Марин, он оказался милосердным и коротким. «Понятно. Пиши, если смогу чем-то помочь. Хэ-о». Хэ-о — модное сокращение от «hugs and kisses», что значит «целую-обнимаю». Логика в том, что буква «Х» напоминает сложенные бантиком губы и означает «поцелуй», а буква «О» символизирует объятие между целующимися. Она не представляла, как справилась бы без помощи Сейди. Когда через месяц после исчезновения Себастиана ФБР сообщило, что поиски их сына не будут прекращены, хотя в ближайшем времени не предвидится никаких новых зацепок для расследования, образно говоря, его дело отложено в долгий ящик, то у Марин возникло ощущение, что она еще раз потеряла ребенка. И она плохо справилась с новым ударом. Смертельно плохо. Когда неделю спустя ее выписали из больницы, первым делом она позвонила частному детективу. Кастро оставила свою визитку в пластиковой вазе на стойке регистрации центрального салона Марин, зайдя однажды к ним сделать педикюр. Каждый месяц в салонах проводилась лотерея на бесплатное обслуживание. Но в тот раз визитка Ванессы Кастро не выиграла. Марин заметила ее только потому, что задела рукавом край вазы и опрокинула ее, в результате чего содержимое разлетелось по полу. В этой визитке не было ничего особенно интересного. Посередине простыми синими буквами было написано название агентства «Isaac and Castro», а под ним мелким шрифтом «Ванесса Кастро, частный детектив». Однако из двух дюжин упавших на плитке пола визиток только она лежала лицевой стороной вверх. Может быть, это единственное, что у Марин нужно было увидеть. Пути мироздания порой забавно неисповедимы. К тому времени с похищения Себастиана прошло 2 недели. Марин положила визитку в карман, а потом, выписавшись из психиатрической клиники, позвонила по указанному там номеру. Кастро раньше служила в полиции Сиэтла. Она специализировалась на поиске пропавших детей и сделала себе имя, поскольку искала их в тех местах, куда другие не хотели или не могли соваться. Чуждой условностей, она имела легкую склонность к бунтарству. Элегантная и утонченная с виду, эта женщина не боялась испачкать руки. При первой встрече она предложила называть ее Ванессой, что, по мнению Марин, прозвучало неуместно. Они ведь не подруги, встретившиеся ради воскресного обеда. К тому же ее услуги оказались невероятно дороги. Марин наняла эту сыщицу для поисков своего сына. Она не могла жить, сознавая, что никто не ищет его. Кто-то постоянно должен продолжать поиски. Вопрос о том, похитил ли Себастиана кто-то знакомый мальчику, стал яблоком раздора между Марин и полицией, а позднее и ФБР. Никто не нашел никаких свидетельств, позволявших предположить, что похититель был другом или знакомым семьи. Ей привели статистические данные о похищениях посторонними лицами, туманно пояснив, что число таких случаев невелико, но значительно. Костюм Санты, по их мнению, свидетельствовал о намерении украсть ребенка, возможно, любого ребенка из многолюдного, заполненного суетливой толпой рынка. Похититель сообразил, что для малышей нет более соблазнительного представителя Рождества, чем Санта-Клаус. Даже ребенка, невольно не доверяющего взрослым, можно соблазнить красным костюмом и белой бородой. Что касается леденца, то ведь они с Себастианом находились как раз рядом с кондитерской лавкой. И если уж кто-то планировал похитить мальчика, то он или она мог подслушать их разговор. Марин не согласилась с такой версией событий. Она могла признать, что Себастиан — ребенок общительный, причем вполне доверяющий взрослым в целом. Но он никогда не позволил бы увести себя вот так, без оглядки на нее. И откуда вообще Санта мог узнать, что ему хотелось именно такой леденец? Марин просматривала зернистые кадры с камеры видеонаблюдения множество раз. Она знала своего сына лучше, чем кто-либо на Земле. Ему нравился Санта. Но он уже успел понять, что реальное присутствие Санта-Клауса пугает его. Он обязательно оглянулся бы на Марин и убедился, что она разрешает ему уйти. если только его не уводил кто-то знакомый. Но все знакомые их семьи были опрошены. Все без исключения. У каждого проверили алиби. За последний год Кастро повторила всю работу ФБР и провела еще множество проверок сверх того. На их последней встрече Марин попросила расширить поиск и проверить всех их с Дереком сотрудников и всех его клиенток. Компания Дерека в начале декабря традиционно проводила праздничные вечеринки для семей сотрудников, а Марин проводила нечто подобное летом, устраивая в благодарность сотрудникам барбекю. Любой, кто был на этих вечеринках, познакомился бы с Себастьяном. Марин считала нужным проверить их всех. Поэтому Кастро начала поиски с ближайших к Дереку и Марин сотрудников. Она вдруг задумалась. Что, если именно Сейди увела Себастьяна? Неужели именно об этом собиралась сообщить частный детектив? Эта мысль впервые залетела в голову Марин, и ее громкий смех тут же прорезал тишину кухни. Разумеется, Сейди тут ни при чем. Более того, у нее только что родился свой ребенок. Зачем ей мог понадобиться еще и ребенок Марин? Дождавшись кофе, она перелила его в высокую розовато-золотую чашку с выгравированным сбоку логотипом салона. Они продавали такие во всех трех салонах по $65, что являлось возмутительно дорогой ценой за кофейную чашку. Но клиенты регулярно покупали их для себя и в качестве подарков. Иногда Марин пила из нее вино, но не сегодня. Сев в машину, Марин задумалась, не стоит ли ей звякнуть Дереку в Портленд, сообщив о возможности плохих новостей. Несмотря на эмоциональную дистанцию между ними, она была бы не против услышать сейчас его голос, всегда такой успокаивающий и деловой. Он, безусловно, напомнил бы ей, что если б у Ванессы Кастро, бывшего копа и профессионального частного детектива, появились реальные новости о Себастьяне, то она сразу же сообщила бы их, не заставляя ее дожидаться личной встречи. Марин хотела бы поговорить с ним, но не могла. Она не могла ни черта рассказать Дереку. Ведь он до сих пор не знал, что она наняла частного сыщика.